Глава 7, в которой мы возвращаемся в наши дни. Ольга и Андрей оживают. Все решают ехать в Каир, а шотландские кролики оказываются крайне опасными. Лежавшие мертвыми Андрей и Ольга неожиданно открыли глаза. Пробуждение было неприятным. Ольга почувствовала, что реальность этого мира ощущается намного грубее. Спину неприятно холодил жесткий пол. Болью отзывалась неудобно подвернутая рука. Вновь застучавшее сердце осторожно включалось в работу, словно не было уверено, что очередная передряга позади. По телу побежали многочисленными уколами тысячи иголок. Эта кровь находила себе дорогу. Под крестец забрался еж. Поворочившись там, он отправился в путешествие вверх по позвоночнику и сгинул где-то в районе шеи. Сведенные мышцы отчаянно противились возвращению к жизни. Боль в спине ушла, но появилась в запястье. Пока она обдумывала, равноценный ли это обмен, все прошло, но закружилась голова. Ольга лежала на спине и смотрела вверх, на потолок комнаты. Где-то там, наверное, сидел Господь Бог и внимательно ее разглядывал. На мгновение показалось, что она поймала этот заинтересованный взгляд. «Ты вернулась?» — склонился над Ольгой Вадим. «Радуйтесь и веселитесь, яком сда ваша многое на небесах», — задумчиво начала Ольга. «В общем, я снова с вами. Радуйтесь. Долго была мертвой?» «Минуты 2-3». «Это хорошо. 3 минуты в этом мире немного. Мозги не должны были скиснуть, даже если их мало». Покосилась она на Андрея, пряча сочувствие за грубоватым безразличием. «Андрей, ты как, живой?» — спросил Максим с видимым волнением. Он сидел на полу рядом с приятелем, пристально вглядываясь в его лицо. «Ага, вроде живой», — хрипло отозвался тот. «Что там было? Рассказывай, не тяни». «А было хорошо», — Андрей кряхтя поднялся, поддерживаемый приятелем. «Могло бы стать еще лучше». «Уймись, старый развратник!» Ольга шутливо погрозила пальцем и сразу наткнулась на удивленный взгляд Вадима. Тот хорошо ее знал и не мог не увидеть чуждые характеру подруги нотки дружелюбия и даже страшно подумать нежности. Но, похоже, это заметил не только он. Ольга почувствовала, что в комнате что-то изменилось. Сначала возникла неловкая тишина, а затем она увидела внимательное лицо Софии, в глазах той было сомнение — Максим тоже смотрел тяжелым взглядом, задумчиво хмуря брови. «Эй, отойдите от девушки!» — очень спокойно и серьезно приказала Соня. Все медленно отступили на пару шагов, словно перед ними было что-то очень опасное. Ольга моментально сообразила, что в их отношениях с Андреем произошла определенная перемена. И для всех последняя фраза прозвучала так, словно это сказала не она. И те пытались понять, кто же сейчас перед ними — В принципе, они правы. Тело — всего лишь оболочка. Неизвестно, что за сущность из другой вселенной могла надеть его. Вот сейчас как встану, как зарычу, затопчу и проглочу, и пойдут клочки по закоулочкам. Скорее всего, у спецслужб есть определенный протокол для иммигрантов с того света. Неожиданно ей стало весело. У всех были внимательные и испуганные глаза. Наверное, так каждое утро смотрел Иван-дурак на жену, гадая, кем она сегодня перекинется — лягушкой или царевной. Вопрос не шуточный, серьезно меняющий весь распорядок дня. «Я ненавижу кипяченое молоко», — быстро сказала она, обращаясь к Вадиму. «Еще я самое страшное в джунглях не забыл?» «Спой что-нибудь», — попросил тот. «There walks a lady we all know, who shines white light». Отчаянно фальшиве спела Ольга. Эта песня навела на мысль поехать сюда. «Это она», — облегченно улыбнулся Вадим. «Никогда не умела петь. В школе наверняка было освобождение по этому предмету из чувства сострадания к остальным». Все оттаяли. Ольга аккуратно перевернулась на бок и, помогая себе руками, поднялась, морщась от боли в затекших ногах, плечах, спине и шее. «Ты в порядке?» Вадим подошел поближе, чтобы поддержать. «Как я могу быть в порядке? Ты только что оскорбил мое искусство пения. Я не в порядке, я в ярости». «Хорошо. Рада, что это ты, а не злобный посланец с того света. Ну, рассказывай, получила ответы?» София опять говорила начальственным тоном. Ольга почувствовала желание сказать что-нибудь язвительное, но сдержалась. Попыталась собрать мысли, выстроив их в логическую цепь. «Так вот, с леди я встретилась, но она однозначно не белая, хотя многое прояснилось. Переговоры с чудовищем прошли в теплой дружеской обстановке. В том мире оно очень даже симпатичное». Ольга замолчала, вспоминая свой поцелуй со Сьюзан. Губы чувствовали сладкое и слегка щекотное ощущение. «Поцелуи звезд дождем обрушиваются на тело твое». Стало грустно и подумалось, какой чепухой они тут все занимаются. «Вдруг я...» «Это действительно не я!» Неожиданно встрепенулась Ольга. «Размякла как-то. На себя не похоже. Соберись и не будь размазней», — мысленно скомандовала себе. «Сейчас все заметят эту постыдную слабость». Андрей, морщась, энергично растирал кулаками поясницу и тихо мурлыкал. «Я встретил девушку, полумесяцем бровь». «Во что там, хоровой кружок был?» — удивился Максим. Ольга провела пальцем по губам. «Какие у Андрея умные и добрые глаза! Как у моей собаки! Интересно взглянуть на его скульптуры. Максим говорил, что гений». «Хватит отвлекаться, рассказывай», — потребовал Вадим. Он с сомнением вглядывался в подругу, словно видел нечто необычное. Она ответила на его взгляд, подмигнула. «Вот человек без страха и сентиментальности, никого не жалко, ни себя, ни других». «Голая сила, как у Бога!» — Ольга продолжила рассказ. «Все запутано. Могу лишь изложить свою версию. Думаю, лохнесское чудовище — это некий ангел или демон, живущий рядом с нашим миром и имеющий выход в эту реальность. В том мире он выглядит как обаятельная девушка. У нас, к сожалению, похож на дракона». «На дракониху», — уточнил Максим. «Возможно. Никто же не заглядывал к ней под хвост». «Может, это защитный скафандр такой?» — многозначительно предположил Андрей, пытаясь внести посильную лепту в рассказ. «Место! Сидеть!» — тихо скомандовала ему Ольга, опять нарвавшись на удивленный взгляд Софии, и продолжила. «Возможно, Вадим вчера был прав, когда сказал, что демон — страж реальности. Мы все время думали, что случилось 2 недели назад, и почему у всех живущих здесь людей жизнь пошла наперекосяк. «И что же произошло?» — спросил Максим. Ольга задумалась, пытаясь поймать мысль, уже давно крутящуюся где-то рядом. В глаза лезла неизвестно когда выросшая щетина на щеках Андрея. «Он что, не брился сегодня?» «Колюче, наверное, как ежик». Неожиданно мысль перескочила на другую колею. «Что делает этот дикобраз среди них, профессиональных магов? И почему именно он, простой смертный, нашел проход в потусторонний мир?» «Обычный человек». Озарение пришло к Ольге внезапно. Вдруг почувствовала, словно электрический разряд прошел по телу. Перехватила дух. В висках застучало, руки сделались липкими. В мозгах что-то щелкнуло. Правое полушарие вступило в легкую потасовку с левым. Обстановка внутри разума походила на заседание Думы в момент принятия судьбоносного решения. Мысли выстроились в очередь, требуя у председательствующего дать им слово. Из зала слышались выкрики: «Позор! Правильно! Отключите микрофон! Ближе к делу! Регламент!» Наконец взаимопонимание было достигнуто, и право поведать миру разгадку было делегировано. Ольга приоткрыла рот и прорекла. 2 недели назад отсюда уехали Джон и Мэри. Простые, казалось бы, люди. «Но что-то мне говорит, что они совсем необычные». Ольга вновь бросила быстрый взгляд на Андрея. Аудитория опешила. Грома аплодисментов не наблюдалось, все размышляли. «Хм, да-да», — наконец произнесла София. «Много людей приезжает и уезжает», — сомневался Максим. Его слова показали, что некоторые не уловили самого главного в ошеломляющей догадке Ольги, что давало ей возможность показать, кто быстрее всех соображает. «Я думаю, эта молодая пара была необходимым условием нормальной работы ангела-демона». «Они что, ремонтировали его?» «Нет. Думаю, заставляли работать. Как Аладдин Джина. Или как старик золотую рыбку. Если бы не было Аладдина, Джин сидел бы в своей лампе, и я видела, чем они там занимаются». «Я тоже видел», — опять вылез Андрей. «Вот так-так. Полагаешь, что без ребят демон-ангел не действует?» — — уточнила София с сомнением в голосе. «Это моя версия. Без них он не выполняет свою работу, не охраняет нашу реальность. Мысли людей начинают разрушать мир». «Пиво без водки, деньги на ветер», — невпопад подтвердил Андрей. Нынче грустный вид у Ваньки. Оторвали Ваньки встаньку, тихо и сострадательно продекламировала Ольга. Андрей испуганно умолк. «Элегантная теория. Но ребятам всего по 18. Ну, предположим, лет 10 они дружили с демоном. Кто же был до них?» — пыталась разобраться София. Ольге почудилось, что за спиной девушки маячит какая-то неясная тень, склонившаяся и словно шептавшая той в ухо. «Кто этот загадочный советчик?» Словно уловив чужой взгляд, тень растаяла. Снова София сидела одна, в задумчивости растирая морщинки на лбу. Ольга подумала, что такой продвинутой компании не должно составить труда понять ее идею. Однако опять пришлось объяснять. В средние века здесь стоял монастырь. В начале 20 века жил сильнейший маг Алистер Кроули. Потом гениальный гитарист Джимми Пейдж. Наверняка еще кто-то, кого мы не знаем. Монахи, колдуны, музыканты, писатели. Необычные люди нужны демону для нормальной работы. «Он их ест?» — спросил Максим. «Скорее он с ними играет». «Это ты фантазируешь?» — отозвался Вадим из далеких глубин Вселенной, где, судя по продолжительному молчанию, пребывал, размышляя о чем-то своем. «Конечно. Когда подходящего человека рядом не оказывалось, начинались проблемы. Вроде Второй мировой войны. Или средневековой чумы. Кто знает, какими ниточками связаны события мировой истории между собой?» «Понимаю. Допустим. А при чем здесь дети? Они не монахи или колдуны?» — перебила София. «Не знаю, но лохнесское чудовище выбрало именно их». «Может быть, эти дети какие-то специальные?» — задумался Максим. «Все дети особенные. Каждая мама расскажет, какой у нее удивительный ребенок», — улыбнулась София. «Он имеет в виду не похожие на обычных детей, не маленькие, злобные и мстительные», — уточнил Вадим. «Ну, не знаю. Сильные экстрасенсы, например», — Максим вопросительно смотрел на Ольгу. «Дети Индиго», — выпалила та. «В наше время монахи и колдуны поубавились, зато появились особые дети». Она была уверена, что попала в точку, и теперь оставалось лишь дождаться, пока в эту точку доберутся остальные. Судя по восторженно-восхищенному взгляду Андрея, первым финишную ленточку разорвал именно он. И это было неожиданно приятно. Хотя, скорее всего, он даже не знает, кто такие дети Индиго, а просто привык так смотреть на женщин. София замерла, привычно поморщилась и вновь принялась советоваться с кем-то невидимым. Все тоже погрузились в молчание. Кроме Андрея, который зачем-то многозначительно сказал: «Ага». «Что ага?» — резко повернулась к нему Ольга. «Ничего», — испугался Андрей. «Случайно вырвалось». «Не лезь, пожалуйста, со своим ага в разговоры взрослых». Ольга с удивлением отметила, что разговаривает с Андреем излишне эмоционально. С чего бы это? К этому времени София закончила мысленное совещание и заговорила спокойно и уверенно. «Индиго — это интересно. Термин относительно недавно ввела экстрасенс Нэнси Энн Тэпп, заметив, что у некоторых подростков специфический цвет ауры. Все эти ребятки странные, словно не от мира сего, очень замкнутые и умны. Есть небольшие изменения в составе крови. Считают, что у них изменен геном». Она сделала паузу и продолжила. «Браво! Отличная версия, приз в студию. Что-то мне подсказывает...» София запнулась о понимающий взгляд Ольги, но договорила. «Подсказывает, что в местах силы должна жить хотя бы пара особых людей. Помните, в Библии Бог велел, чтобы ему служила каста священников? Они получили имя Левиты. До сих пор существует такая фамилия. Возможно, это потомки тех самых левитов. Поразительно, но у этих людей тоже другие кровь и генный код». «Аллилуйя! Кажется, понимаю», — поддержал воспрянувший Максим. «Возможно, в места силы приходит энергия, формирующая нашу реальность, и эти же зоны собирают энергию от желаний и молитв людей, живущих в регионе. Получается два встречных потока — сверху от Бога и снизу от людей. Одно не существует без другого, и одно зависит от другого, и они не должны смешиваться друг с другом, иначе людские мысли, поступающие снизу, могли бы вносить помехи и искажения в ответ, поступающий сверху. Чтобы этого не происходило, существует некий механизм, состоящий из демона-ангела и специальных людей. «Так устроен любой храм, как типичное место силы», — согласился Вадим. «Есть небесный покровитель, именем которого назван храм. Есть священники. Есть потоки энергии снизу и сверху. Только идея про механизм, разделяющий эти потоки, не очень ясна». Вдруг Андрей, переполненный новыми эмоциями, оживился. «Можно я приведу пример? С позиции скульптора?» «Давай», — удивленно ответил Максим. Все взглянули на Андрея. Ольге он показался похожим на мышку, которая, попав в клетку со змеями, неожиданно решила принять участие в дискуссии, для чего принялась шипеть и извиваться от ушек до дрожащего хвостика. Одна женщина заказала декоративный водопад, украшенный группой нимф и оленем с ветвистыми рогами, с лицом ее бывшего мужа. За глаза я называл эту даму «моя прелесть». «Ты уверен, что говоришь по теме?» — ядовито поинтересовалась Ольга, показавшаяся себе опасной рептилией, обвившей несчастную мышку. «Да-да, сейчас будет понятно. Водопад получился классным, это был целый мир. Сверху, по каменистому руслу, в озерцо падала вода, и, казалось, нимфы, купающиеся там, шевелятся в ее строях. А олень тупо качал головой, уставившись на округлые девичьи попки. Насос по пластиковой трубе подавал воду из озера наверх. Ты хочешь сказать, что поток, который тек вниз, и вода, поступающая наверх, шли разными путями и не смешивались друг с другом?» — уточнил добрый питон Каа, принявший облик Максима. «Точно!» — подтвердил Андрей. «Однажды, глубоким вечером, когда рыбки в пруду спали, а птички уже укладывались, позвонила моя прелесть. В голосе слышалась истерика. Оказалось, дивный мир водопада сломался. С трудом успокоив даму, ранним утром я был у ее ног и сразу нашел причину поломки. Все произошло из-за того, что трубка, подающая воду наверх, соскочила с насоса, и тот, вместо того, чтобы подавать жидкость наверх, просто гонял волны, разрушая нижнее озерко. Целый мир перестал функционировать из-за ерунды, которую я починил за пару минут. Судя по словам Максима, в мироздании функцию этой, казалось бы, незначительной трубы, разделяющей нижние и верхние потоки энергии, выполняет определенный тип ангела или демона, и маленькая поломка может уничтожить Землю». «Какая умная мышка», — подумала Ольга. «Кобры очарованы». «Точно», — обрадовался Максим. «Классный пример. Я бы добавил, что как твоя труба состоит из подводного и воздушного участков, так и этот механизм состоит из земной и духовной частей. У Бога все устроено так, что напротив духовного, как в зеркале, стоит материальное. Одно не существует без другого. Итак, в духовной зоне мы имеем лохнесское чудовище или демона Кроули. Но у ангела-демона есть вторая, земная часть. Это определенный тип людей — левиты, монахи, святые, странные чудаки и гении, и, наконец, дети Индиго. Когда эти люди по каким-то причинам исчезают, система формирования реальности перестает работать». Ольга с удовольствием отметила, что все приняли ее теорию. Посмотрела на Максима и решила уточнить. «Тогда, если кто-то захочет разрушить нашу реальность, ему достаточно увести из мест силы этих людей, и все? Неприятности начинаются сами собой?» «Истинно говорю. Советская реальность развалилась, когда из страны уехало много незаурядных людей», — задумчиво произнес Максим. «Кстати», — обратился он к Софии, — «почему не попробовать с помощью тестов проверить население и обнаружить этих загадочных людей? Например, взять у всех анализ крови, сделать электроэнцефалограмму мозга?» София с сомнением покачала головой. «Уже пробуем». Андрей беспокойно заерзал. «Я тут, когда водительские права переоформлял, требовалась электроэнцефалограмма». София не обратила на его слова внимания. «Допустим, версия Ольги принята. Хотя красивые теории редко совпадают с практикой. Какие еще будут варианты?» «Ну, например, Господь Бог пролил кофе на свой компьютер», — предположил Вадим. «Или самая мрачная гипотеза, наверху просто решили покончить с нами. Без причины. Надоели», — грустно сказал Максим. «А все, что происходит, лишь побочные эффекты выключения системы. «Чур тебя!» — махнула рукой София. «Говоришь, как нудный пророк. Больше оптимизма. Кстати, почему уехали дети?» — опять обратилась она к Ольге. «Ерунда вышла. У Мэри появились черные чешуйки, как у дракона, и они с Джоном поехали лечиться в Каир. Словно их специально убрали отсюда, подстроив историю с болезнью». «Почему именно в Египет?» «По словам демонов, тамошние потусторонние обители хорошо лечат такие болезни. Специализация. Алистер Кроули тоже ездил в Каир после встречи с демоном. Может быть, в загробную клинику. А давайте прокатимся за ними». «Зачем? Ты же главная. Какое наше задание?» «Только не сыпь мне соль на рану. Наше задание — вступить в контакт с кем-нибудь наверху. Наверное». «Это точно. Но это явно не здешняя хозяйка ада, хоть она мне и симпатична. Пирамиды Каира — признанное место силы, где сейчас масса проблем. И еще там обитель бога Гора. Мы знакомы, можно сказать, старые приятели. Вот и пообщаемся». Ольге была приятна растерянность в глазах Софии. «Что значит приятели?» — наконец спросила она. «По Фейсбуку!» — догадался Андрей, но нарвался на строгий взгляд обеих дам. «Это он меня пытается защитить», — вдруг поняла Ольга. «Мол, девушка в целом нормальная, придурь легкая и поверхностная, не больше, чем у всех. Встречались уже. В детстве», — пояснила Ольга и вдруг поняла, что ужасно устала. «Ничего не скажешь, последние 24 часа выдались насыщенными. Она успела умереть, воскреснуть и даже договорилась с владетелем, или точнее владелицей местечкового ада, о месте своего загробного пребывания. Теперь отчаянно хотелось отдохнуть и поесть. Желудок уже начал поскуливать. «Давай сделаем перерыв», — по-человечески попросила она Софию. «Перекусим, выпьем». «Хорошо?» — неожиданно легко согласилась та. «Возможно, ей надо опять посоветоваться, прежде чем принимать какие-либо решения», — догадалась Ольга. «Сегодня ее интуиция работала отлично, хотя что-то внутри нее явно было не в порядке». Они вернулись в гостиницу. Хозяин безмятежно спал, развалившись в кресле. Он сладко похрапывал, выдавая замысловатые рулады. Наверное, к вечеру прислуга была отпущена. Во всяком случае, стол оказался в том же виде, в каком они его покинули. Ольга нашла какой-то паштет, намазала его на кусок хлеба и с удовольствием принялась жевать, попутно положив себе на тарелку порцию остывшего мяса. Ее взгляд обнаружил еще несколько заманчивых кусков сыра. Андрей пил коньяк, с интересом поглядывая на Ольгу. «Слушай, а вы кто?» — тихо спросил он Максима. «Надеюсь, вы не шайка выживших из ума инопланетян?» Максим засмеялся. «Помнишь, в старом советском фильме мальчик спрашивает нашего разведчика: „Павел Андреевич, вы шпион?" А тот отвечает: „Видишь ли, Юра, ты хочешь услышать от меня нечто подобное? Хотя кое-что я тебе открою. Мы не инопланетяне. Точно?» Андрей задумался. «Ну хорошо, не говори. Открой только одну очень важную для меня тайну». «Какую?» Андрей осторожно взглянул на Ольгу. «Ты не знаешь? Она откусывает мужчинам голову после спаривания». Максим улыбнулся. «Это уточни у Вадима. Хотя лучше этого не делать», — поспешно добавил он, посмотрев на мощные руки и лысый череп, мрачно поглядевшего в их сторону мага. Минут через 20 Ольга подумала, что не сказала кое-что важное. К тому моменту она уже покончила с сыром и с сомнением смотрела на яблочный торт, прикидывая, найдется ли внутри нее еще место. Решив сделать паузу перед десертом, наполнила бокал коньяком и заговорила. «У меня есть еще две новости. Первая. Я провалившийся разведчик». Ольга театрально переждала короткую паузу и продолжила. «В потусторонних мирах мой контакт с демоном наверняка заметили. Теперь там о нас знают». «Начало оптимистичное. Это, наверное, хорошая новость. Давай плохую», — вздохнула София. «Теперь надо убедить высшие силы, что мы не ведаем, что творим. И это довольно близко к истине, а они начнут нас поправлять». «Что значит поправлять?» — невесело спросил Вадим. «Кто-то, наверное, будет нас защищать, а другие, мягко скажем, мешать». «Ты хочешь сказать, нас убьют?» — спросила догадливая София. «Это и есть плохая новость», — засмеялась Ольга. Ты направишь барону Анри депешу. Переговоры прошли в духе взаимопонимания. Мы высказали озабоченность. Нас послали, мы возразили. Нас съели». София улыбнулась. Похоже, она приняла решение. «Тебя, пожалуй, съешь. Я поддерживаю поездку в Каир. Закажу самолет на завтра». «Кто же сделал волшебную статую?» — вспомнил Андрей. Он притащил из буфетной гигантский арбуз и сейчас пытался разрезать его огромным ножом. «Ты-то куда лезешь?» — подумала Ольга. Она еще не решила, как вытащить его из заварухи. Почему-то было жалко расставаться с чудаком. Андрей яростно вгрызался в мякоть. Красный сок стекал по губам. Ольга смотрела. Вот невинная кровь бестолкового, но безвредного агнца, оказавшегося в их компании просто в силу стечения неумолимых обстоятельств. Вряд ли парень планировал идти на крест. Хорошо, что не убила дура такая. А ведь хотела. Что же теперь с ним делать? Может, забрать с собой? Надо еще убедить в этом остальных. Труднее всех будет с Вадимом. Облизав губы, ответила. Какой-нибудь предок нашего хозяина. Колдун, скорее всего. Ворожил помаленьку, сделал статую и общался с демоном. А дети нашли волшебную скульптуру, как Аладдин, лампу. Андрей с восторгом смотрел вокруг. На лице читалась мысль, что он первый раз видит людей, которые летают на частных самолетах и снимают для жилья замки. Максим хлопнул его по колену. «Есть тайны, которые лучше не разгадывать», — весело сказал он. «Гостиница оплачена на неделю вперед, так что можешь жить здесь. Арендованный джип мы тоже оставим. Только придется проехать с нами до аэропорта, а вернешься уже сам. Разберешься с левосторонним движением. О нашем приключении постарайся забыть, хорошо?» «Конечно. О каком приключении?» — ответил понятливый Андрей. «Будь добра, разбуди хозяина. Живым, пожалуйста», — очень вежливо попросил Максим. «Колды-балды», — милостиво согласилась Ольга. Сегодня ей почему-то никого не хотелось убивать. Заболела она, что ли? Хозяин проснулся, удивленно глядя перед собой. «Похоже, голова закружилась». «Бывает», — отметил Максим. «Вот у меня приятель один раз выпил чуть больше нормы». Разговор принял обычный характер. Ночь прошла без приключений. Природа не баловала разнообразием. С утра опять моросил дождь. Ольга проснулась с ощущением, что вот-вот должно произойти что-то ужасное. После завтрака, который прошел на удивление гладко, все собрались и загрузились в машину. За руль села София. Рядом с ней посадили Андрея, чтобы привыкал к левостороннему движению. «Ты езжай осторожней», — негромко сказал Максим, но Ольга услышала. «В чем дело?» — так же тихо спросила София. «У меня какое-то нехорошее предчувствие». Максим выглядел смущенным. Ольге не нужно было подтверждения своим мыслям. Она и так знала, что что-то злое и страшное приближается к ним, с каждым мгновением сокращая расстояние. Дорога петляла среди холмов. Впереди небо осветила молния. Через несколько секунд ударил гром. Дождь то усиливался, то почти прекращался. Дорога была пуста. Ольге, которая сидела в центре заднего сиденья, было хорошо видно, как дворники бешено терли ветровое стекло, за которым на них бежала серая полоса асфальта, покрытая взрывами дождевых капель. И вдруг она увидела, как за пеленой дождя дорогу перебежало несколько маленьких существ. «Кролики», — с облегчением узнала Ольга. Но сердце почему-то тревожно сжалось. «Вот оно. Началось», — поняла девушка. Тут за первыми кроликами появились еще. Странно, но они не убегали с дороги, а усаживались прямо на шоссе, глядя на несущийся на них джип. Через пару секунд их было, наверное, не менее сотни, и вся дорога теперь шевелилась серебристыми шкурками, мокрыми, блестящими глазками и множеством вертикально поднятых ушек. Ольга даже не успела ничего крикнуть, как София резко нажала на тормоз. Раздался кошмарный визг, и неуправляемую машину повело в занос по мокрому шоссе. Сначала на встречную полосу, а затем прямо к обрыву. «Ты что?» — заорал Андрей, пытаясь правой рукой выправить руль. «Кролики!» — кричала София. противно заскрежетало железо полосы ограждения, царапая борт. Каким-то чудом тяжелый джип вновь оказался на дороге, стремительно врываясь в массу неподвижно сидевших животных. «Прекрати тормозить!» — орал Андрей. «Какие к черту кролики!» Возможно, что-то в его голосе подействовало на Софию. Да и руки у скульптора неожиданно оказались неслабыми. Чудом машина вышла из заноса и, пролетев по толпе зверушек, остановилась прямо на разделительной полосе. Все с ужасом обернулись назад. Сзади было кровавое месиво. Среди растерзанных телец копошились чудом уцелевшие зверьки, при этом почему-то даже не пытавшиеся убежать. «Господи, что я наделала?» — закричала София. «Бедные зайцы!» Она попыталась открыть дверь, чтобы выйти наружу, но от волнения не могла найти ручку и продолжала просто толкать дверь плечом. «Какие зайцы!» — изумленно повторял Андрей. «Ты сошла с ума! Там нет никого!» Ольга смотрела назад, на жуткую пенящуюся под дождем лужу крови с комками мохнатого мяса. «Спагетти с кроликом в томатном соусе», — почему-то подумала она. Но на краю сознания отчетливо прозвучало сказанное Андреем. «Там нет никого». Эти слова, словно ключ, вошли в какую-то нужную точку мозга. И тут Ольга поняла жуткий смысл происходящего. Ничего не кончилось. Все только начиналось. Они попали в умело расставленную западню. Мир вокруг застыл, словно в кошмарном сне. Когда надо бежать, а ноги вязнут в чем-то липком. В ее голове монотонно стучали далекие барабаны. Их звук быстро усиливался, и Ольга с ужасом осознала, что это не барабаны. «Все сидят в машине, никто не выходит. Соня, отъезжай в сторону!» — бешено закричала она. «Быстро! В сторону!» Ее голос был настолько страшен, что София, не раздумывая, нажала на газ, вывернула руль и только успела тронуться с места, как навстречу из-за поворота с ракочущим грохотом выскочил огромный грузовик. Он сверкал глянцевой черной краской, никелированными отливающими в синь частями радиатора и яркой белой надписью на боку, из которой Ольга успела разглядеть лишь несколько букв «ОРТН». Гигантские колеса вертелись, словно безумные жернова, пытающиеся перемолоть асфальт. Частью своего корпуса он оказался на разделительной полосе, где только что была их машина. Раздался чпок! Это отлетело боковое зеркало джипа, срезанное бортом грузовика. Он пронесся мимо них, оставляя за собой пелену брызг и быстро тающий дизельный выхлоп. А еще привкус смерти. От неминуемого столкновения их отделило несколько сантиметров. «Нас спасла даже не секунда, а какие-то ее малые доли», — подумала Ольга. София выехала на левую обочину, заглушила двигатель, и все выскочили, изумленно оглядываясь вокруг. Сзади было только шоссе, никакой крови, тушек, кроликов и прочих жутких следов. Лишь серый, чисто вымытый дождем асфальт. «Что это было?» — ошеломленно спросила она. «Кто видел кроликов на шоссе?» Оказалось, что кроликов видели все, кроме Андрея. «Я, кажется, понимаю, что происходит», — угрюмо сказала Ольга. «То, чего и следовало ожидать. Некие силы начинают прессовать нас. Даже непонятно, как мы выбрались из этой ловушки». «Похоже, Андрей спас всех», — заметил Максим. «Но почему он не видел кроликов?» «Наверное, эти силы не воспринимают его всерьез. Может быть, даже не видят его». Ольга выглядела обескураженной. «И что это значит?» Поеживаясь, как от озноба, спросила София. «Это значит, что Андрей нам действительно нужен», нервно сказала Ольга, озвучивая свою задумку. «Признаю, была неправа, считая его пустым балластом и ненужным свидетелем». Она хорошо предвидела, что последует дальше. Теперь группа сообразит, что следует тащить Андрея с собой. С одной стороны, все выходило так, как она хотела. Парень был забавный, с ним было весело и даже интересно. Однако Ольга почему-то ощущала внутреннее неудобство. Неплохой же, в сущности, тип. Пропадет не за грош. Для Ольги это было очень необычное чувство. Чувство жалости. Это означало серьезный сбой в характере. «Возможно, в загробном мире я подцепила какой-нибудь потусторонний грипп, синдром адской сентиментальности. Вот и сочувствую похотливому клоуну. Все парни неплохие, пока обстоятельства не сдавят им яйца». Но вслух она продолжала. «Андрей, я извиняюсь и в знак добрых намерений обещаю выполнить 3 твоих желания». Андрей ошалело смотрел на всех. «Какие 3 желания?» — наконец спросил. Видимо, эта часть беседы была ему наиболее понятной. «Любые», — сказала Ольга, плотоядно облизнув губы. «Ничего, если я прерву вас», — встрял Максим. «Похоже, наши планы меняются. Вернее, твои планы», — сказал он Андрею. «Слушай, дружище, ты, оказывается, действительно нам нужен. Поехали с нами. Обещаю, что приключений будет с избытком, значительно веселее, чем впустую кататься пьяным по озеру. Это будет самым необычным отпуском в твоей жизни». Андрей удивленно смотрел на всех. «Ой, правда», — мягко попросила София. «Частные самолеты, замки, президентские люксы. Когда такое представится?» Ольга с удовлетворением отметила, что ее манипуляция общим сознанием прошла успешно. Все выполнили ее задумку, как само собой разумеющееся. «И не забудь про 3 желания», — она отмахнулась от мысленного образа. «Забавный толстенький котенок в руках безжалостных детей. Выживет или затискают насмерть?» Андрей на секунду задумался. «А выбор у меня есть?» — тихо спросил он, показав, что понимает суть ситуации. «Ты уверен, что хочешь, чтобы я сказал это вслух?» — уточнил Максим. «Понятно», — усмехнулся Андрей. «А что потом?» «Кто знает, что ждет нас всех потом», — сказала вдруг София. Андрей устало провел рукой по лбу, словно смахивая неприятную мысль. «Ну ладно, разворачивайте машину, возьму свои вещи». На всякий случай за руль сел Вадим. Максим устроился рядом. Похоже, ребята решили быть начеку, да заодно и притушить возникшую между ними вчерашнюю искру. Андрюшку посадили назад, между девушек. Сидеть было тесновато, и Ольгу прижало к его пухлому бедру. Теперь все повеселели. Возможно, это была нервная реакция, но говорили быстрее и громче, чем обычно. София рассказывала, как в детстве велосипедом раздавила уточку. Рыдала весь день, а пушистые кролики — это еще хуже. Сегодня спутники показались Ольге человечнее и добрее, чем накануне. Зверей любят. Прислушалась к незнакомым ощущениям внутри тела. Странно, но было хорошо. На этой небывалой волне любви к окружающему миру решила поговорить с Андреем. Нехорошо, когда гибнут беззащитные уточки, кролики и гениальные скульпторы. Хотелось извиниться, что затащила его в мир, не предназначенный для обычных людей. «Все будет хорошо», — максимально доброжелательно попыталась донести она. «Тебе понравится». «Что?» «Все». «И 3 желания выполнишь?» «Конечно». «Ох, я мужчина с фантазиями», — негромко сказал Андрей, пытаясь выплыть в привычное русло общения со слабым полом. «Смотри, не разочаруй. Какой он смешной и наивный в своих детских попытках заигрывать со мной», — подумалось Ольге. «Надо как-то предупредить его, пока еще не поздно». «Теоретически я недобрая», — неторопливо пояснила она. «Хотя это не совсем так. На практике я очень злая». Провела пальцем по, как всегда, плохо выбритой щеке скульптора. «Мне это нравится», — неуверенно ответил Андрей. Наверное, он понимал, что богатый опыт общения с нежным полом в данном случае может подвести. Сейчас его зашвырнуло в бешено скачущий мир, который к тому же еще периодически переворачивается вверх тормашками. «Храбрость — это отмороженная трусость», — ответила Ольга, прочитав его мысли.